Глава 24. Многочисленные системы очень часто отличаются даже визуально. Астероидные пояса, планеты, ледяные поля и звезды – все это формирует уникальное лицо для этого обжитого или нет участка космоса. Есть такие системы, которые одним своим видом промораживают до костей незваных гостей. Холодные и мертвые, они заставляют испытывать отвращение даже временным пребыванием там. Но и тепло не часто приносит уют. Оно может не просто обжигать, а, казалось, испепелять саму душу. Система, в которую прибыл командор, была именно такой. Огненный ад бушующей красной звезды. Здесь вообще есть обитаемые планеты? Александр сейчас смотрел на обзорный монитор, большую часть которого занимала ярко-алая большая звезда этой системы. Судя по координатам Константина Фроста, седьмая планета от звезды может считаться условно пригодной. Мииме изменила изображение на мониторе, показывая упомянутую планету. Желтая, словно полностью созданная из песка, она не имела ни единого видимого участка водной поверхности, как и построек или других рукотворных образований. Могу только предположить, что вода и другие биоресурсы находятся под поверхностью планеты. Если нет, то я тогда вообще не вижу смысла ее осваивать. Командор задумался. А что говорят координаты Фроста? Нам повезло, и мы находимся с удобной стороны. Мииме подключилась к системе внешних камер и приблизила изображение. Планета наехала на монитор, и теперь стало возможным различить неоднородности ее песчаной поверхности, а именно сферическую постройку цвета слоновой кости. Это база повстанцев, или завод по переработке ядер Криста, если считать информацию мэра достоверной. Говорят, внутри повстанцев было какое-то возмущение, спровоцированное смотрителями, и оппозиция, охочая к заработку звонкой монеты, поглотила идейных. Я все понять не мог, почему те все еще остаются в составе повстанцев, даже после проигрыша. Теперь понятно. Воистину, тюрьма в тюрьме. Хочешь, не хочешь, но ты будешь тут жить и работать. Мииме стояла молча. Обычно так бывает, когда она была занята внутренними процессами Танатоса. Но сейчас это не требовалось. Поведение Иск-Ина выглядело странным. Мииме, ты в порядке? Не только для командора, но и сидевшей рядом Лиране. Эти координаты, они дублируются. Я хочу сказать, что точно такие же координаты уже есть в моей базе. Были еще до стазиса. У нас было не так уж много точек интереса в империи. Привязки или описание не сохранилось? Восстанавливаю. Координаты находились в архиве. Я обратила на них внимание почти случайно. Не каждый день случаются дублирования только что полученных координат. В обычных условиях, может, и не заметила бы. Пусть Иск-Ин и вела диалог, но, судя по ее побледневшему силуэту, загружена Мииме была на полную. Нашла! Мне давал их диспетчер. Это был архив данных, предоставленных Макридом. Макрид вообще куда-то летал? Ему же нельзя контактировать с людьми без защиты. Александр тоже вовсю пытался припомнить этот момент. Нет, не он. После эвакуации зараженных вирусом имперцев некоторые из них В том числе много людей ученых специальностей не захотели оставаться с нами. Эти люди изъявили желание вернуться на родину. Мы тогда разово переправили их всех на Рюдзине. Они хотели вернуться в империю и надеялись найти лекарство своими силами. Первично их группа остановилась на фронтире, чтобы исключить вероятность случайного заражения жителей империи. Расположились в старых исследовательских комплексах. Координаты остались в архиве. И это... Вот эти координаты. Миме вернулась в обычное состояние, закончив шерстить архивы. Теперь все становится на свои места. Когда Фрост упомянул байку о зараженных людях, я вспомнил Макрида, но подумал, что за годы стазиса он решил наведаться домой. Однако эта ситуация объясняет даже больше. Особенно то, каким образом повстанцы могут быть связаны с моими кристаллами и смотрителями. Я вспомнил один момент. Мы тогда расстались нормально, и, желая помочь этим людям, я передал им запас заряженного некроэнергии кварца. Не лучшего и не самого мощного, но этого должно было хватить, чтобы сильно ослабить действие болезни и дать им время на ее изучение. Значит, смотрители узнали о наличии этих кристаллов и убрали потенциального соперника. Когда Лиране рассуждала, она начинала в задумчивости расхаживать по капитанской рубке. Даже не так. Не убрали, а ослабили достаточно, чтобы имперцам ничего не оставалось, кроме как работать на них в этой тюрьме. Видно, Александр был полностью согласен с Альвийкой. Он не перебивал ее, согласно кивая, а потом и вовсе хохотнул, щелкнув пальцами. Мы не учитываем время и смену поколений. Ребята смогли здесь выжить, а постоянное, пусть и небольшое облучение некроэнергии кристаллов не сделало из них не мертвых, но существенно повысило сопротивление этому виду излучения. Ничто бы не помешало кровным наследникам тех ученых своим умом дойти до того, что кристаллы внутри ретрансляторов с изъяном. Еще бы! У них рядом такие же, только нормальные. Они легко могли определить испускаемый спектр излучения и понять, что оно совпадает с тем, что излучают кристаллы предков. Учитывая, что кварц фонил пассивно, некроэнергия не поглощалась из него принудительно, а значит, пара другая хороших кристаллов должна была пережить и 300 лет. А дальше все просто. Они сменили кристаллы и поняли, что смотрители их обманывают. Эта информация стала распространяться, породив движение повстанцев. А смотрители среагировали, быстро найдя и подавив источник возмущения. Звучит логично, но что нам даст эта информация? Лиране перестала расхаживать туда-сюда, сев в кресло рядом. Ну, во-первых, то, что базу придется штурмовать аккуратно. Сейчас мы фактически сами для себя придумали там заложников, которых нужно освобождать. И второе, освобождать их нужно. Эти ребята могут сами обслуживать и поддерживать ретрансляторы. А еще они максимально отрицательно настроены в отношении смотрителей. Это то, что можно назвать задатком крепких тылов Лиране. Так что надо прикинуть все «за» и «против» и попытаться уничтожить только плохих повстанцев, а хороших повстанцев оставить в живых. И как мы определим, кто есть кто? «Плохие будут в нас стрелять», — радостно сообщил командор. Знаешь, если мы откроем огонь по базе, боюсь, что и хорошие будут по нам стрелять не меньше. Согласен. Тогда надо передать хорошим, что и мы хорошие. Лицо некроманта с каждым словом становилось все более зловещим. Глаза уже вовсю горели серебром. Каким образом? Их окружают повстанцы, что не лучше пиратов. Думаю, они наслушались угроз и ложных уговоров. Да, но они еще не слушали угроз и ложных уговоров от меня. Я отчего-то уверен, что их предки должны были вполне конкретно описать нас, Танатос, и наши возможности. Ученые – народ придирчивый. Вспомни Дока. Это должно помочь им выбрать правильную сторону. Но выходить с ними на прямой диалог нельзя. Сами их подставим. Если в головах имперцев остались хоть осколки воспоминаний о былых событиях, то эти ребята догадаются обо всем сами. Но это потом. Первыми защищать базу выдвинутся недобитки повстанцев. С ними можно не церемониться. У Танатоса не возникнет проблем в подавлении кораблей противника. Лиране ни на миг не сомневалась в победе. Согласен. Их техника находится в ужасном состоянии. Они слабы. Поэтому первым в бой пойдет не Танатос. Мииме, соедини меня с Вороном. Мэг с Максом ответили почти сразу. Небольшая заминка, и монитор связи ожил. Вызов был принят в капитанской рубке. Там в кресле пилота сидела Мэгги. Чуть в отдалении находился вытиравший мокрые руки Макс. Кажется, небольшая заминка была вызвана как раз его занятостью. Как всегда, техник с чем-то возился. «Макс, Ворон готов к вылету?» Учитывая все еще оставшееся в тех смазках лицо техника, вопрос командора был не лишним. «Да, закончил. Мииме рассказала нам о событиях на Оазисе, и я постарался завершить все работы и подготовить Ворона. Корабль полностью в рабочем состоянии». «Отлично!» Александру понравился такой подход. «Тогда слушайте задачу. Вы должны подавить вышедший на защиту станции флот повстанцев. Мы займемся десантом. Не исключена возможность эвакуации рабочих базы, поэтому огонь по базе не открывайте, только корабли. Это не займет у вас много времени. Когда сопротивление будет подавлено, переходите на патрулирование и активное сканирование системы. Я бы не хотел встретить во время эвакуации гостей из соседних систем. Вариант, конечно, маловероятный, но не исключаю возможности вмешательства в бой флотов повстанцев из ближайших систем. Мэг, ты как? Готова повоевать с этими ребятами?» «Повстанцы?» Глубокая боль и презрение появились во взгляде девушки. «Спасибо, командор! Это прекрасное задание! Я выполню его с удовольствием!» «Рад это слышать! Тогда начинаем по готовности Ворона!» Грузовой отсек Танатоса открылся, даря свободу мертвому Ворону. Сейчас он был мало похож на боевой корабль, напоминая больше группу грузовых контейнеров, к которым добавили голову космического корабля. Но только линкор отошел на безопасное расстояние, Ворон расправил крылья. Его отсеки изменили свое положение. Активировались и выдвинулись орудия, а также маневровые двигатели. Корабль был готов к атаке. Засияли ускорители. Оба судна на максимальной скорости выдвинулись в сторону базы повстанцев. Первым шел «Ворон», как более легкий и быстрый корабль. Это как раз подходило для его задачи. Танатос постоянно сбавлял ход, подходя к оптимальному расстоянию для фокуса орудий. Засияли щиты базы. Какой бы плохой она ни была, но ее строили еще имперцы, обладавшие достаточными технологиями и не экономившие материалы. Как и пушки, потому что вслед за промелькнувшим на границе активных щитов вороном полетели лазерные залпы стационарных охранных турелей. Учитывая, что корабль и не собирался их атаковать, то и скорость он совершенно не сбавлял. Все, чего добились активировавшиеся орудия, раскрыли места своего расположения. Это не было важно для мертвого ворона, но стало ключевым для Танатоса, который как раз находился на оптимальном расстоянии для открытия огня. Его первые залпы ударили по щитам, и те неожиданно выдержали. Возможно, это даже создало иллюзию для повстанцев, что они смогут победить. А может, у них не было других вариантов. Но так или иначе, за удаляющимся вороном вылетел флот повстанцев. Флот? Ну, по количеству кораблей, возможно. Их было около десятка, и каждому из них можно было с натяжкой присвоить ранг фрегата. Хотя они больше походили на доработанные атмосферные истребители или просто разожравшихся дронов. Безусловно, чего у них не отнять, это скорости и маневренности. Ворон они смогли догнать, пусть он и не шел на всех мощностях, но все же. И момент подобрали хороший. Пропустили врага и вышли за его спиной. Но одно «но» решило абсолютно все. Залп их орудий. Это были малые лазеры. А что еще ожидать от кораблей такой кубатуры? Какой корабль, такая и энергосистема с ядром. Залпы, что разноцветными кляксами, разошлись по щитам ворона. Кажется, Мэг это сделала специально. На большой скорости расфокусированные орудия были максимально неэффективны. Но ворон начал снижать скорость. Специально снижать. Очередные залпы уже никак не могли бить в полсилы. Повстанцы атаковали корабль из всех возможных орудий, держа его в оптимальном фокусе. Показательная порка. Если среди капитанов космических кораблей может существовать такое понятие, то оно должно выглядеть так, как выглядел этот бой. Ворон остановился полностью. В лучах поглощавших его щит залпов он завис на месте, ничего не предпринимая. А потом корабль отключил щиты. Именно отключил. Разрушение щита выглядит совершенно иначе. Огонь приняли на себя броневые пластины судна. Пассивная защита – последняя надежда любого капитана. Самая слабая из защит, которую не могли пробить. Не сделав ни одного залпа, ворон фактически уже победил. Его пассивная защита была сильнее всех кораблей-повстанцев. Это не пощечина, это прилюдное унижение. Этот факт осознали даже повстанцы. Их суда стали разворачиваться, разгоняясь в сторону базы. Вспышки от взрывов. Хотя нет, так выглядели залпы ракетных установок «Ворона». Десятки малых ракет в момент создания корабля были рассчитаны максимум на уничтожение дронов, но сейчас летели в сторону повстанцев. Как бы быстро не были их корабли, но такие ракеты не только догнали их, но ударили по каждому несколько раз из-за численного перевеса. Взрывы поглотили всю отступающую группу. Первые достигшие их ракеты уничтожили хиленькие щиты. Остальные пробили слабенькую броню. Всего один залп, но вся группа повстанцев была поглощена волной огня. Поглощена и уничтожена. Невпечатляющие на вид суда оказались и в бою, ничего не представляющими из себя грудами железа. В этом пылающем аду неспешно шел мертвый ворон. Сегодня Мэгги с Максом вернули всю ту боль и страдания, что пришлось пережить им в пограничье от разгула этих мародеров, прикрывавших свои преступления благородными ярлыками. Тем временем лопнули щиты наземной базы. Учитывая, что Танатос смог их пробить в момент уничтожения флота повстанцев, есть подозрение, что он медлил специально. Засияли огнями лазеров турели, но тут и вовсе было без шансов. Линкор против станционных турелей бывшей исследовательской базы. Но такой перекос в силе дал Танатосу возможность бить прицельно. База оставалась относительно целой, когда от корабля некроманта отделился штурмовой челнок и влетел прямо в разрушенное помещение, над которым размещалась турель. Он проломил остатки конструкции, полностью погрузившись в отсек. Люк открылся, и оттуда вышел воин в красно-черном боевом доспехе. В руках, в отличие от привычных лазерных винтовок, он держал два тонких меча, испускавших едва заметное свечение. Хотя, правильнее сказать, держало. Леране решила лично принять участие в штурме. За ее спиной начинало построение группа легионеров. Бывшая исследовательская база империи не была боевым объектом, и потому особых тактических конструкций или иных нюансов, вроде многоэтажности, от нее ждать не следовало. Вся энергетика, иск-ины и другое оборудование, обеспечивающее выживание базы, находилось в центре, как в месте, наиболее защищенном другими отсеками. За ним шли жилые помещения, сейчас частично преобразованные в склады и перерабатывающие отсеки для ядер Криста. Это был средний круг и внешний периметр, турели и посты охраны. Атака корабля уровня линкора уничтожила не только турели, но и прилегающие к ним посты охраны. Как уже говорилось, не лучшая конструкция, но при проектировке исследовательской станции у имперцев стояли иные приоритеты. В итоге получилось, что вооруженные группы повстанцев понесли потери, еще даже не вступив в бой. Не те у них были доспехи, чтобы надеяться долго протянуть под завалами. Остальные же, как всегда, решили качество победить количеством. Место приземления челнока противника было определено, поэтому ничего сложного в том, чтобы начать стягивать туда оставшихся боевиков, не было. Что они и сделали, предварительно согнав работников в складские помещения поближе к центру. У теперешних повстанцев к рядовым работникам не было доверия, ведь они прекрасно понимали, что выдавать им оружие нельзя. Эти люди были теми, кто реально когда-то поднял флаг восстания. Получив оружие, они обратят его против своих же пленителей, предавших их ранее. Но и убивать столь ненадежных людей было запрещено. Технологический процесс облучения ядер Криста знали только они. Ценные кадры, черт побери. Поэтому их просто согнали в наиболее крепкое и защищенное, как снаружи, так и изнутри, помещение и закрыли там. Тем временем основные силы повстанцев заняли несколько отсеков на пути продвижения врага. Вооруженные лазерными пистолетами и в редких случаях винтовками, они все же надеялись победить. Количество стволов решает, да и противопехотные мины имелись, но рядом с производственными отсеками особо не повзрываешь, так что это оружие пока ждало своего часа, последнего часа. Местом боя были выбраны два складских помещения, ближайших к внешнему кольцу. Они были забиты ящиками и достаточно свободны для осуществления маневров. Баррикады и открытое пространство для стрельбы. Все было в наличии. К тому же, открыв широкие врата между этими отсеками, две группы повстанцев, по сути, сделали из двух помещений одно. Они оба простреливались обоими группами одновременно. Все замерли в ожидании врага. Мощный удар по заблокированным дверям дал понять, что ждать им придется недолго. Еще удар, и изувеченный кусок металла, что раньше был бронированной дверью, влетел внутрь помещения. В ту же секунду целая лавина лазерного огня обрушилась на открывшийся вход в отсек. Повстанцы стреляли настолько долго, что некоторые из них прекращали это делать лишь потому, что их оружие останавливалось из-за перегрева. Вся противоположная от них стена отсека, не учитывая дверной проем, была покрыта почерневшими участками от попаданий лазеров. Эти вояки умудрялись не то что в дверной проем не попасть, но порой даже вместо стены били в потолок, если судить по оставшимся следам. Залпы редели, пока полностью не прекратились. Тишина постепенно становилась звенящей. И в этот момент из соседнего отсека вылетел массивный предмет, слишком большой для гранаты или пехотной мины. Любящие такие игрушки-повстанцы среагировали моментально, заняв укрытие. Но взрыва не последовало. Ничего не произошло. Только тихий шелест говорил, что эта вещь все еще катится. Кто посмелее, начали выглядывать из своих укрытий. Сложно было не узнать, что находилось перед ними. Череп. Человеческий череп, покрытый алыми надписями. Это вызывало непонимание, притупляло осторожность. Остальные повстанцы также выглянули, пытаясь рассмотреть настолько несуразно смотревшуюся тут вещь. Треск. Глухой треск. По лбу черепа распространялась тонкая рябь трещин. Это заняло всего мгновение, никто даже не успел понять, что он видит. И уже в следующий миг кости черепа разлетелись, высвобождая черный туман. Непроглядная тьма накрыла все помещение. Ни одна система внешнего сканирования доспехов не могла пробиться через этот непонятный туман. Да и какие системы можно найти в старых доспехах повстанцев? Паника. Непонятная стрельба. Голубоватые вспышки лазеров были едва различимы в непроглядной тьме. Хаос нарастал. Люди теряли контроль. Страх, дрожь, хаос в мыслях и поступках. Волна немотивированного страха накатывала на каждого живого повстанца. А где-то у входа, едва различимые во тьме, засияли два клинка. серебряный и золотой.